Я люблю многое, близкое сердцу, только редко люблю я. Чаще всего мне приятно скользить по заливу, так, забываясь под звучную меру весла, омоченного пеной шипучей, досмотреть, много ли отъехал и много ли осталось, да не видать ли зорницы. Изо всех островков, на которых редко мерцают огни рыбаков запоздалых, мил мне один предпочтительно. Красноглазый кролик любит его, гордый лебедь каждой весною с протянутой шеей летает вокруг и садится с размаха на тихие воды. Над обрывом утеса растет, помывая ветвями, широколиственный дуб. Сколько уж лет тут живет соловей, он поет по зарям, да и позднюю ночью, когда месяц обманчивым светом серебрит и волны, и листья, он не молкнет, поет все громче и громче. Странные мысли приходят тогда мне на ум. Что это, жизнь или сон? Счастлив я или только обманут? Нет ответа. Мелкие волны что-то шепчут с кормою, весло недвижимо, и на небе ясном высоко сверкает зорница. 1842 год.